это желание скрыть постоянную напряженность. Русский язык. Изучение русского литературного языка и народного русского языка, изучение современной русской разговорной речи должно стать профессией для меня. Учебники, специальные журналы и исследования, специальные словари и энциклопедия, справочники и терминологические пособия — все это нужно сделать предметом пристального и дотошного изучения. С речью, с грамматикой, со словарным запасом у меня катастрофа. Немедленно заняться самообразованием и самовоспитанием. Окружить себя словами, броситься в стихию русского языка — вот одна из первостепенных задач. Постановка правды. Этот термин я придумал давно. Сегодня смотрел показ Щукинского училища и снова задумался над вопросом воспитания актеров. Большинство студентов — люди, искалеченные на всю жизнь. Педагогов, воспитывающих таких актеров, нужно расстреливать. Ну ладно, не о них речь. О постановке правды я буду, видимо, писать еще не однажды. Вопрос чрезвычайно серьезный и обширный, и разобраться в нем нужно как следует. Во всех училищах много занимается постановкой голоса. И, очевидно, правильно делают. Но воспитывают лживых, равнодушных, безвкусных актеров. Это страшно. Почему же такое происходит? Как правило, педагогикой занимаются посредственные в прошлом актеры. Но дело не только в них. Педагоги, которых не назовешь бездарными, например, Мансурова, Толчанов и другие, приносят вреда не меньше. Все педагоги учат приемам театральной игры, которыми пользовались когда-то сами. Они пичкают студентов эстетикой старого театра. Быть моя воля, закрыл бы все театральные училища. Они, кроме вреда, ничего не приносят искусству. Но где же выход? Откуда будут появляться актеры? Вопрос важный, сложный. Театры должны возникать студийным путем. И, разумеется, начало нового театра в новой идее. Новый театр обязан прорвать эстетическую блокаду времени. Опыт поколения, объединенный новой идеей, вот на чем строится театр. Училище, ежегодно поставляющее определенное количество ремесленников, ничего не дает. Если и появляются интересные актеры среди выпускников, то благодаря тому, что они сами в училище оберегали свой талант от педагогов, это счастливое исключение. Народ. Из чего родилась идея? Когда-то я прочел в советской культуре статью Дикого о Борисе Годунове. Это была не статья даже, а что-то вроде экспликации. Кажется, она опубликована была после смерти Дикого. Одним словом, Денис рассказывает о том, ради чего он собирался поставить эту пьесу. Изложено было все так ясно, что я на долгое время заразился этой статьей. Дикий очень просто, примитивно даже, доказал, почему в трагедии Пушкина главное действующее лицо — народ. Я не помню уже, как посеянное Диким зернышко истины пустило корни и разрослось в моем мозгу. Появились какие-то странные, смутные еще образы: цари и народ, вожди и народ, партии и народ, ученые и народ, государство и народ и так далее и тому подобное. После все эти образы миражи стали сливаться во что-то единое и огромное. Я начал интересоваться книгами о народе. Лев Толстой, Мишле, Ключевский и так далее. Наконец я понял, что народ — это самая зудящая и самая запутанная проблема всех времен. Решить эту проблему никому не дано. Но с ней связаны все самые личные и самые интимные проблемы. И возникла мысль написать книгу о народе для себя, откровенную и предельно правдивую и честную. Без лести, без заискивания перед этим самым загадочным существом по имени «Народ»,